После отъезда Юлиана Лукана Тед Флайхман вернулся к своей машине. Он вытащил из магнитофона кассету, на которой был записан весь разговор в доме Вестонов, положил ее в карман, закурил сигарету и уставился в пустоту, соображая. Он знал, что Перри Вестон богат, и хотя жалование и доход Флайхмана как частного детектива были неплохими, у него было 10 тысяч долларов долгов. Его жена постоянно нуждалась в лечении. Многие женщины страдали тем же самым, и здесь уж ничего не поделаешь. Он любил свою жену, которая была на 5 лет старше его, однако счета, которые он постоянно получал, были для него уже обременительными. Когда последний раз он подвел итог своим долгам, он нашел сумму в 9800 долларов, которые требовали срочной оплаты, о чем свидетельствовали письма с весьма энергичными выражениями. «Мне нужно достать эти деньги», — медленно потирая щеки, он думал о Перри Вестоне. 10 000 долларов с его доходами были для него пустяком. «Необходимо очень продуманно, но осторожно подойти к делу», — сказал он сам себе. Вестона не было в городе. Его жена определенно выложит эти деньги. Во всяком случае, стоит предпринять осторожную попытку. Шейла Вестон наконец поборола рыдание. «Ну и случай», — подумала она. «Больше никогда. Никаких посторонних мужчин. Она ведь достаточно молода, чтобы быть гибкой. Сегодня воскресенье, а она одна. Она решила поехать в клуб и там пообедать. Юлиан Лукан уже принадлежит прошлому. А какой великолепный любовник!» Она вдруг рассмеялась. Она все же хорошо провернула это дело. Он подарил ей великолепное сексуальное наслаждение, и это ей ничего не стоило. Но больше никогда. Теперь она примет душ, переоденется в теннисный костюм и проведет совсем порядочно остаток дня в клубе. Когда она подходила к лестнице, раздался звонок у входной двери. «Кто бы это мог быть?» — соображала она, наморщив лоб. Потом заметила, что на ней ничего нет, кроме тонкого пеньюара. Нетерпеливо пожав плечами, она подошла к двери и открыла ее. Перед ней стоял толстый мужчина в темном летнем костюме, белой рубашке и белой льняной кепке со спущенным козырьком. «Доброе утро, миссис Вестон!» — приветствовал ее мужчина, широко улыбаясь. «Сожалею, что вынужден вас побеспокоить. Меня зовут Тед Флайхман. Я работаю в частном сыскном агентстве «Акме». Мужчина вытащил портмоне и показал серебряный жетон. «Меня это не интересует», — недружелюбно ответила Шейла. «Спасибо», — и она хотела закрыть дверь. Флайхман, все еще улыбаясь, придержал дверь ногой. «Мы с вами, миссис Вестон, должны побеседовать. Это имеет отношение к Юлиану Лукану, человеку, который эту ночь провел с вами». Шок от того, что она услышала, был настолько велик, что сердце ее ёкнуло, а лицо побледнело. Она неуверенно отступила на 2 шага назад, освободив тем самым дорогу для него. Он беспрепятственно вошел в холл, закрыв за собой дверь. «Уходите», — проговорила Шейла охрипшим голосом. «Вы не имеете никакого права врываться в дом». Улыбка Флайхмана стала еще шире. «Охотно, миссис Вестон. Я уйду, если вы настаиваете. Однако я мог бы быть вам полезен. И я хотел бы вам помочь. Это относится к моей работе. Видите ли, я получил задание следить за вами. Естественно, я должен представить отчет. И если вы настаиваете, я должен буду уйти». «Следить за мной? А кто вам это поручил? Мой муж?» Постепенно Шейла отходила от шока. Этот энергичный мужчина, кажется, действительно дружелюбно настроен. Мог ли Перри сделать такое? Поручил ли он действительно следить за ней? «Нет, миссис», — ответил он, — Это не имеет ничего общего с мистером Вестоном. Сожалею, но назвать имени своего клиента я не могу. Не присесть ли нам и все спокойно обсудить? Нет, уходите. Хорошо, миссис, как угодно. Я только хотел помочь вам, однако, если у вас есть намерение, чтобы я представил отчет, в котором будет отражено, что вы провели ночь с Юлианом Луканом, то вы только скажите это. «Вам никто не поверит!» — закричала Шейла в отчаянии. «Вы только паршивый шпион, у вас нет доказательств, а теперь убирайтесь!» «Доказательства?» — Флайхман покачал головой. «Если вы думаете, что у меня ничего нет, то я должен вас разочаровать. У меня есть магнитофонная запись того, что происходило здесь сегодня ночью и утром. У меня есть снимки, на которых видно, как Лукан выходит из этого дома. Быть может, у вас еще не было возможности повнимательней осмотреться и установить, не пропало ли чего. Лукан никогда не уходит без вознаграждения. Либо в чистых деньгах, либо в форме небольших, но дорогих подарков. Он вытащил пакет из кармана, в котором находилась золотая табакерка, и подержал его так, чтобы Шейла могла заглянуть в него внутрь. «Эта вещица принадлежит вашему мужу, не так ли? Я смог убедить Лукана отдать ее мне». Шейла не верила своим глазам. Она рванулась в гостиную, подбежала к столу, где находилась коллекция Перри. Она тотчас же убедилась, что среди них нет золотой табакерки. Флайхман вошел вслед за ней в гостиную и наблюдал за ее реакцией. «Отдайте ее мне! Она принадлежит моему мужу!» — крикнула она. Флайхман выглядел грустным. «Я хотел бы, я мог бы, мадам, но на табакерке отпечатки пальцев Лукана. Они подтверждают, что он украл ее. Магнитофонная запись свидетельствует, что он вымогал у вас $500 и что вы ему отказали. Магнитофонная запись, снимки и отпечатки пальцев обеспечат ему минимум 5 лет тюрьмы. Это моя обязанность передать эти доказательства полиции. Там давно уже жаждут предъявить ему обвинение в занятии его промыслом, однако до сих пор еще никто не смог этого доказать». Шейла почувствовала, как ее ноги становятся ватными. Она села и уставилась на него, который уселся напротив нее. «Вы, конечно, понимаете, миссис, что я подразумеваю, и это проблема». Шейла вздрогнула. Страшные мысли заметались у нее в голове. Полицейское расследование. Она будет вызвана в качестве свидетельницы. Ее приятельницы, сплетни и пересуды. Ее жизнь в обществе, которую она так любит, полетит к черту. Боже, ну как она могла быть такой глупой? «Все это шок для вас, миссис, не так ли?» — проговорил Флайхман. «Принести вам выпить?» Он оглянулся, увидел бар, встал и налил приличную порцию коньяка в бокал, который поднес Шейле. «Пожалуйста, миссис, выпейте». Дрожащей рукой она взяла бокал и опрокинула содержимое в рот. Она съежилась. Флайхман взял из ее рук пустой бокал и вернулся в кресло. Несколько минут Шейла не шевелилась. Коньяк оказал свое действие и привел ее в чувство. Ее сознание заработало. «Как я уже сказал, миссис», — начал он снова мягким голосом, увидев, что она отошла от шока, — «есть проблема для вас и для меня». Она уставилась на него. «Для вас?» «Да, миссис, у меня такая же большая проблема, как и у вас». «Я ничего не понимаю. Какая проблема?» «Ну, миссис, в отличие от вас, у меня финансовая проблема. Мне оплачивают за то, что я за вами слежу. Я следил за вами 2 месяца. Я знаю, что вы удовлетворяли свои желания с определенными мужчинами. Я знаю их. Я знаю также, что мистер Вестон очень занятой человек и, наверное, уделяет вам недостаточно внимания. что в таких случаях для молодой увлекающейся женщины было более чем естественно, чем от случая к случаю, переспать с другим мужчиной. Такое бывает на каждом шагу, каждый день. Я в курсе, что вы с двумя своими любовниками бываете в различных мотелях, но на этот раз вы нарвались на профессионала, да еще и пригласили его в свой дом. Это, мадам, непростительная ошибка. Шайла съежилась. «Кто ваш клиент?» «Я не могу назвать вам имя своего клиента, мадам. Это было бы нарушением доверия. Если мне поручат следить за женщиной, которая сбивается с праведного пути, то это моя обязанность предоставить точную информацию о ней. Я установил, что вы и мистер Вестон не живете вместе. Доказательств и оснований для развода более чем достаточно. Не в этом проблема. Если полиции и прессе станет известно, что вы были настолько глупы, чтобы связаться с профессионалом...» Он сделал паузу и посмотрел на нее. «Думаю, что мне не стоит вдаваться в подробности. Или...» Шейла сжала кулаки. «И какова же эта проблема?» — спросила она. «У меня больная жена, мадам», — ответил он и заложил ногу за ногу. «Я не хотел бы утомлять вас подробностями, однако я зарабатываю не так много, чтобы оплачивать счета врачей, которые превышают мой заработок. У меня долги, мадам. Мне необходимо 10 тысяч долларов, чтобы расплатиться с ними». «Дело теперь выглядит так. Нью-Йоркской полиции нужен Лукан. Вам известно, что частные детективы тоже выслеживают таких людей». Он сделал небольшую паузу, потом продолжал. «Полиция предлагает каждому из частных детективов, кто представит достаточно доказательств, чтобы упрятать Лукана за решетку, вознаграждение в 10 тысяч долларов». Шейла тотчас же разгадала ложь. Она закрыла глаза. Дважды за короткое время подвергаться вымогательству и шантажу было более того, что она могла выдержать. «Видите ли, мадам, — продолжал Флайхман, — я должен позаботиться о своей жене, но я думаю и о вас. Мне понятно, что ваша прекрасная жизнь разрушится, если вы будете вынуждены выступить против Лукана в качестве свидетельницы. Наверняка вы из тех многочисленных женщин, которые ищут развлечений на стороне. Но вы — жена одного из известных сценаристов. И для прессы будет лакомый кусочек, если Лукан предстанет перед судом». Флайхман печально улыбнулся. «Однако, мадам, я полагаю, что у вас есть средства. И все зависит таким образом от вас. Мне необходимо обязательно получить 10 тысяч долларов. Я знаю, что полиция даст мне такую сумму. Однако, если вы хотите заплатить, то это для меня было бы, естественно, лучше. Вы получите магнитофонную запись, снимки и табакерку, и с этого момента вы больше ничего не услышите об этом несчастном происшествии. Конечно, я должен буду и в дальнейшем следить за вами, но я вас уверяю, что в моих будущих отчетах не появится ничего такого, что могло бы доставить вам неприятности. Во мне вы найдете своего друга». Теперь Флайхман подарил ей широкую сердечную улыбку. «Вы согласны, мадам?» Шейла молчала и смотрела на свои руки, зажатые между коленями. Флайхман ждал. Он был абсолютно уверен, что она даст ему деньги. Время было не так важно. Однако, когда прошло несколько долгих минут, он спросил с оттенком резкости в голосе. «Так вы согласны, мадам?» «У меня нет другого выхода, или...» ответила вопросом Шейла. При этом она даже не подняла головы. «У меня, конечно, нет такой крупной суммы, но, может быть, у моего мужа в сейфе наверху есть деньги. Я пойду посмотрю. Подождите здесь».